There were three rowans sat on a tree. Down, hey, down, hey, down, hey, down. There were three rowans sat on a tree. They were as black as they might be. With a down, derry down. The one of them said it is me. There shall be all a breakfast room. Англия, 1459 год. Страна истощена войной и разбоями. Две мощных ветви рода Плантагенетов, Йорки и Ланкастеры, скрестили мечи, доказывая свое право на трон. Попеременно то одни, то другие одерживают верх в сражениях. В королевстве царит полный хаос. Идет война алой и белой розы. Роберт Луис Стивенсон. Черная стрела. Повесть из времен войны Алой и Белой Розы. Часть первая. Джон, мщу за всех. Как-то поздней весной колокол на башне замка Мот, что в местечке Тенстол, зазвонил в неурочное время. Крестьяне побросали работу в поле и побежали узнавать причину, по которой ударили в набат. Деревушка Тенстол принадлежала сэру Дэниелу Брэкли и располагалась в живописной зеленой долине, которая плавно спускалась к реке. На небольшом расстоянии друг от друга было разбросано два десятка домов, построенных из тяжелых дубовых бревен. Дорога из Тенстола вела через мост, потом поднималась на противоположный берег и исчезала в лесных зарослях, а оттуда тянулась до замка Мот и дальше, к аббатству Холливуд. Перед деревней, на склоне холма, стояла церковь, вокруг которой росли тисовые деревья и вязы. Возле моста на бугре возвышался каменный крест, у которого собралась кучка людей. Несколько женщин и долговязый молодой человек в красной холщовой рубахе, который держал под уздцы коня. Они с беспокойством строили предположение о том, что может означать звон колокола. Молодой человек вез запечатанные письма от сэра Дэниела к сэру Оливеру Отцу, священнику, который управлял замком Мот в отсутствии хозяина. Сэра Дэниела боялись все соседи без исключения, и никто не осмелился бы напасть на замок, когда рыцарь находился в его стенах. Но вот, когда он был в отъезде, случиться могло всякое. Гонцу совершенно не улыбалось попасть в неприятную историю, и он подумывал, не пересидеть ли опасное время в стороне от замка. Пока молодой человек выяснял подробности, за спиной у него раздался стук копыт. Из леса выехал юный Ричард Шелтон, воспитанник сэра Дэниела, которого, по причине его молодости, все звали Диком. Это был загорелый, темноволосый, сероглазый юноша лет 18, в куртке из оленьей кожи с черным бархатным воротником. На голове у него красовался зеленый капюшон, за плечами висел стальной арбалет. «Эй, мастер Шелтон! Мастер Шелтон! Вы часом не знаете, почему звонит колокол? Дело в том, что я везу в замок важное известие. Предстоит битва. Сэр Дэниел прислал приказ собрать всех мужчин, способных держать оружие, и гнать их в Кэтли как можно скорей». «Раз так, чего ты медлишь, Клипсби?» Передай его приказ кому следует, пока я не подтолкнул тебя пинком взад. Дело в том, мастер Шелтон, что мне неизвестно, кто сейчас стоит у стен замка, враги или друзья. Вот вы, его воспитанник, можете мне сказать, на чьей стороне сегодня сэр Дэниел, Ланкастера или Йорка? Не знаю. Дик слегка покраснел, потому что его опекун в то смутное время беспрестанно переходил из одной партии в другую, и после каждой измены богатства его увеличивались. А в том-то все и дело, что никто этого не знает. Вот и вертись как хошь, чтоб письмо не попало в руки врагов. Дик не нашелся, что возразить. По счастью, на мосту раздался стук железных подков. Все обернулись и увидели сидеющего мужчину с суровым обветренным лицом. На голове у него был стальной шлем, на плечах кожаная куртка, на поясе висел меч, а рука сжимала тяжелое копье. Это был Беннет Хедж, правая рука сэра Дэниела в мирное и военное время. «Клипсби, немедленно отправляйся в замок и собирай бездельников на подмогу нашему господину! Оружейник выдаст тебе кольчугу и шлем. Мы должны двинуться в путь до вечернего звона. Того, кто явится на сбор последним, сэр Дэниел примерно накажет. Кто знает, где старый Эплерт? Где ж ему быть? Полит капусту. Вон его лачуга. Народ стал расходиться. Клипсби вскочил в седло и заторопился к замку, а Беннет и Дик Шелтон рысцой поехали вверх по дороге. Дом старого Эплерда утопал в цветущей сирени. С трех сторон лачугу окружали луга, тянувшиеся до опушки леса, где мирно паслись два десятка овец. Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор и вместе с Диком пошел в поле. Там по колено в капусте копался старик Эплиард. Лицо его, цветом и обилием морщин, напоминало скорлупу грецкого ореха, однако серые глаза из-под нависших бровей глядели зорко и настороженно. «Когда король пошел на войну, налей вина. Вот он, мастер Дик! Сейчас познакомишься со старым ворчуном. Ну и лучник он был в свое время. Ник! Ник! Сэр Оливер шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть в замок Мод, чтобы принять начальство над гарнизоном. В замок Мод, вы говорите? А куда вы сами отправляетесь, мастер Хэтч? Я еду в Кэтли забрать с собой всех, кто может сесть на коня. Предстоит большая битва, и нашему господину требуется значительное подкрепление. Вот как? А сколько человек ты оставляешь мне? 6 добрых молодцев и сэра Оливера в придачу. Этого недостаточно? Для защиты замка требуется человек 40. Потому мы и обратились к тебе, старый ворчун. Кто, кроме тебя, сумеет удержать крепость с таким гарнизоном? Ясно. Вспомнили о старике. Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алебарду держать. А как вы стреляете из лука? Если бы король Гарри V воскрес, он позволил бы вам стрелять себе в глаз и платил бы по фартингу за выстрел. Внезапно старик насторожился, прищурился, поднес ладонь к глазам и стал из-под руки что-то разглядывать вдали. Кого ты там увидел? Уж не Гарри ли V? Птицы. При чем тут птицы? Птицы лучшие часовые. Они первыми дают знать о том, что приближаются люди. Стой мы сейчас здесь лагерем, я бы предположил, что нас выслеживают вражеские стрелки. Эх, Беннет, Беннет, разве мало в лесах негодяев, которые с радостью застрелили бы нас с тобой? Лесные братья ненавидят сэра Дэниела, а не нас. Они ненавидят сэра Дэниела и всех, кто ему служит. Особенно им поперек горло Беннет Хэтч и старый Ник, лучник. Представь, что там, на опушке леса, сейчас засел ловкий малый. Мы стоим так, что ему удобно целиться в нас. Как ты полагаешь, кого из нас он выберет? Тебя! Ставлю свою куртку против кожаного пояса, что тебя! Ведь именно ты сжег деревню Гримстон! Все, кто уцелел, подались в леса, и будь уверен, Беннет, они тебя не простят! А кому нужен старый Эплиард, который давно отошел от дел? Я и так с Божьей помощью скоро попаду в надежное место, где меня не достанет ни стрела, ни пушечное ядро. Старик махнул рукой и повернулся спиной к далекому лесу. В этот момент в воздухе, как огромный шершень, загудела стрела, впилась Эплиарду между лопаток и пронзила его насквозь. Старый солдат взмахнул руками и повалился лицом в капусту. «Вы кого-нибудь видите, мастер Дик?» «Ни одна ветка не шевелится!» «Нельзя так оставлять старика! Следите за лесом, мастер Шелтон! Но каков выстрел! Таким бы гордился сам старый Ник!» Беннет осторожно опустился на колени возле Эплиарда и приподнял его голову. «Ник! Ник! Ты слышишь меня, дружище?» «Выньте стрелу и дайте мне умереть!» «Я покончил со старой Англией. Выньте стрелу!» «Мастер Дик, сделайте так, как он просит!» Дик послушно положил свой арбалет, подошел к умирающему и силой выдернул стрелу из раны. Кровь хлынула ручьем, старый лучник шепотом воззвал Господу и затих навеки. Кто мог его убить, Беннет? Не знаю. Уверен, это месть. Мы с Эплиардом выгнали из домов и усадеб по крайней мере человек 40. Ник уже уплатил свой долг. «Наверное, придет скоро и моя очередь. Сэр Дэниел правит чересчур сурово». «Странная стрела». «Ваша правда, мастер Дик, черная, с черным оперением. На ней что-то написано. Сотрите-ка кровь». «Эплиарду... А Джона мщу за всех. Что это значит?» «Понятия не имею». Дик с Беннетом подняли старого лучника и отнесли в дом, где он жил один.